Пожалуйста, выясните для нас выше озвученные вопросы. Оплату мы гарантируем». Рик извлек из кармана брюк небольших размеров портмоне. Порывшись в его складчатых отделениях, он достал оттуда несколько крупных купюр и протянул их собеседнику. «Это аванс». У детектива слегка дернулось веко. «Нас интересует весь спектр НИИ, ведущих свою научную деятельность в зоне отчуждения. Интересует лишь только вертикаль подчинения от лабораторий, расположенных на аномальной территории, до высоких кабинетов управленческого звена. Но более всего нам интересны источники финансирования». Задумавшись, Рик долго смотрел вдоль аллеи, пока спина детектива не исчезла из вида. «Так-так. Ну, вроде бы дело сдвинулось с места». Диана откинула с лица прядь непослушных волос. «С авансом ты слегка переборщил». «Ничего страшного. Таких бумажечек у нас еще много». Диана посмотрела на монитор своего мобильника. «Через 2 часа у нас встреча с молодым и преуспевающим журналистом. А состоится она аж на другом конце города. Возьмем такси». Парочка поднялась со скамьи и, взяв друг друга за руки, прогулочным шагом неспешно направилась к выходу из парка. «А знаешь, Рик, больше всего мне интересно в наших изысканиях то, насколько далеко наши агенты смогут продвинуться в поисках интересующей нас информации». «Мне тоже интересно, обо что разобьется волна их любопытства. Однако мы не будем праздными сторонними наблюдателями. В любом случае, нашими персонами скоро заинтересуются, а это значит, что времени на раскачку маловато. Кое-какие вопросы нам придется выяснять самим, несмотря на то, что у нас имеются определенные знания по данной теме. Пока что мы проводим проверку того, что нам уже известно. Кстати, не мы одни занимаемся этим вопросом. В подобном деле любая информация должна быть проверена и перепроверена 100 раз». Пока что я вижу единственный способ изменить реальность, исключив из нее угрозу. Каким образом? Устранить заинтересованных лиц. Диана скосила глаза в сторону. А если эти лица являются частью определенной системы или тайной сети? Это еще лучше. Открывается масса других вариантов. Лично я вижу устранение надвигающейся угрозы несколько по-другому. А именно...